Период свободы. Жизнь общин при открытых дверях благовестия. С 1987 года для верующих в нашей стране началась новая эпоха – время религиозной свободы. В начале каждого года в нашем объединении проводится молитвенная неделя. В его программе много лет был такой пункт – молитва об открытых дверях Евангелия. В течение многих лет дети Божии постоянно молились этой молитвой, чтобы Господь открыл двери, подарил свободу в нашей стране для проповеди Евангелия. И Господь совершил это чудо. И он в книге Откровения, 3 глава, 7-8 стих написано: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». В 87 году Бог начал приоткрывать двери в нашей стране. Давление на христиан заметно ослабло со стороны властей. Гонения практически прекратились. В 88 году были освобождены узники за Слово Божие. Прекратились аресты и штрафы за проведение богослужения. Как только повеяло свободой, стали больше приглашать неверующих на богослужения и на праздники. Жажда к Слову Божию была настолько сильной, что имеющиеся помещения не вмещали всех желающих. До этого момента собрания, как мы слышали, проходили в основном в частных домах. Появилась острая необходимость в молитвенных домах для проведения богослужений. И вот в 88 году во многих общинах было принято решение построить молитвенные дома. Так в Солнцевке к концу лета завершили постройку Дома Божьего. В этом же году был построен дом молитвы в селе Миролюбовка, в 89 году в Ивановке, в 90 году в Веселькуле. В период с 88 года по 2007 год в объединении построено 15 и перестроено 36 молитвенных домов. Богослужения стали более евангелизационного характера. В молитвенных домах, особенно в районных центрах, это Веселькуль, Марьяновка, Любина, Называевск, на каждое богослужение приходили все новые и новые люди. Множество людей в этих молитвенных домах нашли Господа. С 88 года братья и сестры Омского объединения начали делать первые выезды с благовестием. Например, группа братьев из некоторых общин посетили за 3 дня 48 сел. Двери все больше приоткрывались. Не было опыта благовестия, не было литературы и многого другого, но было большое рвение. С 88 года все больше и больше открывались двери для благовестия, и братья и сестры общин нашего объединения с радостью в них входили. Сначала выезжали в соседние села, пели песни, проповедовали Евангелие на улицах, посещали больницы. Потом открывались для христиан и дома культуры, школ и даже лагерей. К сожалению, наступившее время свободы имело не только положительные стороны, но несло с собой и немало трудностей. Это и экономический кризис в стране, что и отражалось на жизнь верующих. Также стали распространяться оккультизм, колдовство, различные целители. Все это серьезно затрудняло евангелизационную работу. Открытие государственных границ вызвало массовую эмиграцию немцев в Германии. Общины Омского объединения состояли преимущественно из братьев и сестер немецкой национальности, и поэтому их ряды стали очень быстро редеть. Уезжали родовые члены, служители, регенты, сильно редел хор. На начало периода эмиграции в 88 году Омское объединение насчитывало 2306 членов. С этого года до 2006 приблизительно 3000 членов общин эмигрировало. В настоящее время в объединении 1350 членов. При сравнении этих цифр мы можем видеть, как Господь прилагал спасаемых к церкви. Многие опустевшие места заняли вновь обращенные из мира. Только в 90-м году в объединении было крещено 342 человека, и это преимущественно из неверующих ранее семей. Всего за период с 87 по 2006 год приняли крещение в общинах объединения 2991 человек. Несмотря на рост количества членов, в общинах критически не хватало братьев, опытных братьев и сестер. Отрадно отметить, что многие выжившие братья и сестры неравнодушны к тому, что происходило и происходит в России. Они старались по мере возможности помочь оставшимся, присылая духовную литературу, гуманитарную помощь, денежные средства, участвуя в деле евангелизации. После первых стихийных выездов на евангелизацию появилась необходимость работать в этом направлении более централизованно. И поэтому в 90-м году был создан совет в объединении, был создан совет по евангелизации. Также ежемесячно собирались ответственные за евангелизацию братья, где намечались новые методы дальнейшей работы. В 90-м году в объединении были организованы первые выездные библиотеки. В основном по субботам выезжали братья и сестры в специально отведенные места с духовной литературой. Первая библиотека начала работать в городе Омске в апреле 90-го года. Вторая – в Черлаке, третья – в Исилькуле. Всего в объединении на 94-й год действовали 23 выездные библиотеки. За один выезд такая библиотека обслуживала от 15 до 40 человек. Благодаря работе выездных библиотек уже в 92-м году более 3500 читателей познакомились с содержанием Библии и Нового Завета. Для многих из них книги стали проводниками Господу. Так, в 92-м году, на 92-й год 66 человек через это служение пришли к Господу. В 91-м году все районы Омской области были разделены по общинам. Каждая община имела определенную задачу – благовествовать в селах и деревнях своего района, посещать и обеспечивать духовной литературы районные и школьные библиотеки, проводить беседы с библиотекарями в школах и другой труд совершать. Духовной литературы на этот момент катастрофически не хватало. На одном из братских общений по вопросам евангелизации кто-то из братьев сказал: «Этого очень мало, нам нужен КамАЗ с книгами». Николай Мартынович Дикман ответил, что у нас этого КамАЗа нет, но у Бога есть. Поэтому была вознесена конкретная молитва: «Господи, нам нужен КамАЗ с книгами». Через 3 недели пришел КамАЗ с духовной литературой. Самые большие поступления книг в период с 90 по 96 годы были из следующих миссий и общин. Миссия Табея – 75 тысяч экземпляров. Гутебурша Ферлак – 75 тысяч. Фриденштеме – 60 тысяч. Благотворительный комитет Аквила – 45 тысяч. Община города Нойкирхен через брата Фишбах – 60 тысяч экземпляров. И Вольфганг Бюне – 11 800 экземпляров. Кроме этой литературы, мы по милости Господа имели возможность сами напечатать и сшить 15 тысяч сборников «Писем спасения», 8 тысяч новых заветов большого формата, 5 тысяч сборников стихов и 1000 нотных сборников. Также издавались и различные пособия. В начале 91 года через облрано в 23 государственных библиотеках городского типа и 843 сельских братьями и сестрами была распределена христианская литература. Всего было распределено 10489 Библий, 9726 Новых Заветов, 5442 детских Библий и 3669 «Жизнь Иисуса Христа» и 14548 других книг. Также параллельно проводились семинары с библиотекарями, занятия с планом спасения в школах, ПТУ. В 93 году в Омском объединении был начат очень большой труд «Евангелие в каждый дом». Начал это служение Яков Яковлевич Польс. Теперь он уже в вечности. Впоследствии она получила поддержку среди других общин. И так как общины уже были распределены по районам, братья и сестры дружно включились в этот труд. В каждый дом заходили книгоноши, беседовали с людьми о Боге, предлагали людям Новый Завет. Это было нелегкое служение. По мере возможности в пройденных селах проводили богослужения. В день обходили несколько сел. Особенно тяжело было обходить районные центры. Всего было раздано за эти годы 1 500 000 новых заветов. Братья и сестры совершали также служения в различных селах с гуманитарной помощью, помогали детским домам, домам инвалидов или просто малоимущим, одеждами, продуктами, инвалидными колясками. Иногда эти служения совершали совместно с группами из Германии. С 1997 года по настоящее время в нашем объединении также каждое лето проводится палаточная евангелизация. Это служение проходит параллельно в двух направлениях Омской области – северном и южном. За 10 лет палатка стояла более чем в 106 селах. В некоторых из этих сел она стояла несколько раз. Кроме того, группы, когда они находятся на этой палаточной евангелизации, посещают соседние села с благовестием. В палаточной евангелизации принимают участие и группы из Германии. За время благовестия в 54 селах образованы новые группы, в которых приняли крещение 565 человек. В настоящее время в этих группах 272 братьев и сестер. Кроме тех сел, где были образованы группы, во многих других местах регулярно проводятся богослужения, но пока никто не принял крещение. Некоторые группы братья и сестры посещают каждую неделю с богослужением, а некоторые один раз в месяц. Мы хотели также выслушать свидетельство одного брата, представителя одной из этих групп, который живет и совершает свое служение в селе Завьялово Знаменского района. Это Чебоксаров Сергей, пожалуйста. Образование новой группы – это чудо Божье. И первый раз Евангелие, благая весть пришла в Завьялово в 1994 году. В наш дом зашел человек, необычный, на мой взгляд, и предложил Библию. Библия у нас была, ну так в разговоре мы, когда с ним говорили, он сказал, что он имеет уверенность в спасении, за что я его, наверное, сказать можно, обличил, что это невозможно, и назвал его гордецом в то время. И он пригласил нас на собрание, в сельский клуб. Вечером мы пошли с женой туда, в клуб. Он был полон до отказа, и было очень много людей, хотя он и довольно-таки большой. На сцене была небольшая группа, скромно смотрелись. И больше всего запомнилось пение и что-то необычное, что трогало сердце, но тогда нельзя было понять, что это такое. Мне казалось, что что-то важное рядом, но что я тогда так и не смог понять. Многие из членов церкви наших, они тогда были в этом зале. В 97 году в нашем селе стояла палатка, на которую я не хотел идти тогда, но тоже чудом попал туда и не смог зайти, не было смелости. Где-то там за техникой, за деревьями стоял и слушал. Потом хотел уйти, но братья были бдительными, и они меня там усмотрели и побеседовали со мной, и я смог рассказать им о своей жизни, которая к тому моменту зашла в тупик. Я не находил выхода из этого положения. У меня была семья, жена, двое детей, и, можно сказать, семейный кризис, и профессия моя такая была, если бы сейчас, ну, стыдно сказать, самогонщик. И было очень тяжело, я понимал, что все это нельзя, но не было выхода. И когда группа уехала, вот когда они мне разъяснили все то, что мне полагалось сделать, чтобы примириться с Богом, через несколько дней я смог обратиться к Богу. Еще через несколько дней покаялась моя жена. Через некоторое время к нам пришла женщина, которая тоже нашла мир с Богом и услышала о нашей странной вере. И так это было наше первое собрание, которое длилось порой с 10 часов утра и до 10 часов вечера. Сейчас это очень трудно, наверное, понять нам самим, но так оно было. И все это время мы пели два гимна «Любовь Христа», и в двери закрытые кто-то стучит, читали слово и молились. Потом выходили на дорогу, была карта спасения, раскладывали, говорили людям. Люди интересовались, приходили, и мы вместе собирались. Вот так это было начало этой группы в селе Завьялово. Было очень нелегко. Насмешки друзей, насмешки односельчан. Вызывали даже сельсовет и говорили, чтобы мы это прекратили, иначе будет вмешиваться милиция. И мы еще какое-то время смотрели на двери, думали, что сейчас зайдет милиция, но так не пришли, и мы продолжали эти собрания. И возникли, может, трудности и в таком материальном, в жизненном. Многое менялось, и у всех нас, кто мы обращались к Богу, искали Бога, возникали такие ситуации сложные. Господь помогал всех нас разных по возрасту, по темпераменту, чтобы мы держались друг друга и помогал выходить из различных ситуаций, которые возникали, и до сего времени благословляет и помогает нам. Вот так, если коротко о группе Завьялова. Я хотел сделать поправку. Там в книге тоже «100 лет под кровом Всевышнего» есть отпечатка. Не 1 500 000, а 150 тысяч домов посещено с Новым Заветом. Я хотел еще остановиться немного на миссионерском служении и на внутреннем жизни объединения. В некоторых населенных пунктах нашей области уже в период гонения была острая нужда в миссионерах. И некоторые молодые семьи выехали тогда на это служение. Многие из них вот здесь сегодня присутствуют. С наступлением свободы эта нужда стала еще острее. Слава Богу, нашлись добровольцы, готовые оставить свои общины, обжитые места для миссионерского служения. Всего на это служение в Омском объединении выехала 31 семья, и живут они в 17 населенных пунктах. Большинство из них трудятся и теперь. В настоящее время Омское объединение состоит из 32 общин и 42 групп. Руководство в общинах за последние 20 лет практически везде сменилось молодыми служителями. Имеется совет пресвитеров, совет молодежи, совет по евангелизации, совет руководителей детских групп, совет регентов и поэтов. В объединении проводятся семинары служителей, братские общения, общения сестер. С 88 года, когда двери свободы открылись, каждое лето в объединении проводится большое евангелизационное общение с участием сводного хора, как мы сегодня вот здесь видели, да? На этих общениях много людей пришли к Господу. На сегодня в объединении 10 действующих хоров, всего 276 хористов. Самый большой хор в Аполлоновской церкви – 50 хористов. Для того, чтобы это служение было успешным, в объединении проводились различные мероприятия, как регенские курсы несколько раз, а также два раза общение, общие такие однодневные семинары хористов. А в марте 2007 года были проведены расширенные курсы хористов. Начиная с 91 года по 2003 год, в объединении 6 раз проводились библейские и проповеднические курсы, в которых обучалось всего 133 брата. 2 раза в год проводятся однодневные семинары руководителей детских групп. На семинарах братья и сестры имеют возможность поделиться проблемами в работе с детьми, получить ответы на возникшие во время служения вопросы, а также вместе помолиться о своих нуждах Господу. В ноябре 91 года в Николайполе, а в 97 году в Аполлоновке проходили 10-дневный и 8-дневный расширенные семинары руководителей детских групп. В настоящее время в объединении 72 детских групп, насчитывающих 685 детей, с которыми занимаются приблизительно 70 преподавателей. С 91 года до настоящего времени каждое лето проводится детский лагерь «Сион». За 16 лет в лагере побывало 10993 ребенка. Многие из них именно здесь, в Сионе, обратились к Господу и встретились с Иисусом. Впоследствии они стали членами Церкви Божией и прилежными тружениками на Ниве Его. Учитывая все проблемы и переживания, с которыми сталкиваются сегодня юные христиане, в 96 году было принято решение также проводить общение подростков. И тоже вот они проводятся сейчас каждый год. 3 раза в год в Омском объединении проводится общение молодежи. 8 марта – общение молодежи членов церкви. В ноябре съезжаются те, которые посещают молодежные служения в общинах. А в летнее время на этом месте, или было, раньше было в Ивановке, проводятся большие молодежные общения. Они евангелизационного характера. Ежегодно осенью проводятся семинары руководителей молодежи. Еще одно такое событие, которое было в этот период, в 90-м году объединение, с 90-го года объединение издается журнал «Вестник мира». Первоначальная цель издания журнала была информационная о жизни общин объединения. Со временем он изменился как внешне, так и по содержанию. Но назначение осталось прежним. В настоящее время тираж журнала составляет 1000 экземпляров. Но мы можем сказать слава Господу за то, что Он отворил перед нами эту дверь, и за то, что она пока еще открыта, и что мы еще имеем эту свободу. И что Он в этот период свободы обильно нас благословил. И хотелось прочитать, и вместе с псалмопевцем мы сегодня можем сказать: «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Псалом 106:8.